Глава 21. В точности так же. Эпиграф. Благодать не предназначена для того, чтобы продвинуть нас в жизни. Она существует, чтобы открыть доступ к неведомому, бескрайнему морю Божьей любви. Майк Яконелли. Опасное любопытство. Лишь одно оказалось невозможным для Бога. Он не смог не разделить с нами великую красоту, которая царит в святых отношениях Отца, Сына и Святого Духа. Он настолько хотел приобщить к этому счастью многих, что создал Вселенную и поселил в ней нас, чтобы однажды пригласить наслаждаться этой красотой. Такова истинная любовь. Открыв ее радость, стремишься поделиться ею с другими. Удастся ли вам утаить любовь, если вы реально прикоснетесь к ней? Нет. Если уж сам Бог не смог, разве вам под силу такая задача? Ранние христиане, преображенные силой креста, не могли скрыть эту любовь даже тогда, когда их хлестали бичами и забрасывали камнями. На приказание не говорить и не учить они отвечали так: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». В них вошла самая мощная сила Вселенной, и они не могли удержать ее внутри себя, даже осознавая, как дорого это будет им стоить. В этом сущность Божьей любви. И как уже было сказано в начале, поскольку ничего сильнее в этом мире нет, вы не сможете утаить ее, если вдруг ощутите. Должен признаться, что сам я вырос с пониманием любви как некой обязанности. Любить других означало быть к ним снисходительным, даже тогда, когда мне этого не хотелось. При недостатке сострадания я все равно должен был проявлять сочувствие хотя бы в отношении других верующих. Нести Божью любовь в мир оказалось еще более запутанным и даже затруднительным делом. Нас учили, что необходимо делиться благой вестью с заблудшими душами. С другой стороны, люди мира, противящиеся Божьей воле, подлежали суду. Все мои попытки явить Божью любовь в сущности основывались на страхе самому оказаться под судом. При таком подходе мы мотивированы собственными интересами. И говорить о любви к тем, кто является предметом евангелизации, просто не приходится. Этот факт, кстати, вполне очевиден для тех, к кому мы идем с вестью. Вместо прикосновения любви они получают ощущение, что просто используются теми, кому нужен очередной знак отличия на китель. Мы взяли на вооружение призыв Христа евангелизировать мир, но почему-то не услышали его завет любить других настолько, насколько любимы сами. И пока мы движимы не любовью, а соображениями дела, люди будут понимать, что наши порывы рассказать им о Боге продиктованы личными и конфессиональными интересами. Однако Бог знает, что мы не способны любить людей, пока сами не захвачены Его потрясающей любовью. Пока уверенность в Божьей заботе прочно не поселится в сердце, мы постоянно будем использовать окружающих в личных целях, как бы цинично это ни звучало. Расцвет любви в нашей жизни может начаться, если мы глотнем из источника любви и получим ее от Отца. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Это слова из первого послания Иоанна, 4 глава, 10 стих. Как только мы обретем любовь, как ее предназначил Отец, мы не сможем не дать эту любовь окружающим точно так же, как она была дана нам. Если Бог великодушен с вами, вы можете быть великодушны с другими. Если Бог дает вам почувствовать, как много вы значите для Него, то вы уже не ищете самоутверждения за счет окружающих. И если Бог не замечает ваших недостатков, вы не видите их в других. Иисус оставил нам заповедь – любить друг друга настолько, насколько мы возлюблены им. Павел даже ставил любовь выше духовного знания, отмечая, что знание легко возносит нас в собственных глазах, тогда как любовь способна поднимать других. Павел называл абсурдными споры верующих о том, что употреблять в пищу и какие праздники отмечать. Он считал, что этими спорами мы губим тех, ради кого Христос умер. К сожалению, столетия истории мало что изменили, а все потому, что христианство из любви превращается в доктрину. Вы очень скоро обнаружите, что ваша уверенность в Божьей любви и долготерпении влияет на взаимоотношения с окружающими вас людьми. Вместо того, чтобы ожидать от других соответствия вашему пониманию правильного, вы позволите им самостоятельно двигаться к Богу, прекратив подталкивать их к тому, что, по-вашему, для них лучше. Вы оставите им возможность насладиться такой же свободой, какую Бог дал вам. Без ваших указаний они смогут выбирать свой собственный курс, основанный на ясности истины, которую однажды поймут. Это будет вопросом их доброй воли, потому что убеждать – привилегия Святого Духа, но не ваша. Вместо того, чтобы презирать людей, сломленных грехом, вы будете видеть силу связывающих их пут. Вам откроется, как Отец воспринимает их, и вы сами сможете воспринимать их так же. Иногда потребуется отойти в сторону и позволить последствиям греха проявиться, то есть поступить так же, как Отец из притчи со своим блудным сыном. В другой раз необходимо будет вмешаться в ситуацию и помочь человеку найти выход. Вместо того, чтобы произносить добропорядочные речи, вы будете просто стараться быть честными с людьми. Человеческое понятие любви подразумевает: лучше комфорт, чем истина. Божья любовь – это комфорт в лоне истины. Бог не сглаживает углы и не поддерживает худой мир ради того, чтобы иметь добрую репутацию, но при этом Он говорит с любовью. Приобретя это умение из общения с Ним, вы перестанете быть неискренними с окружающими. И, наконец, обращаясь к Богу как к единственному источнику решения всех ваших проблем, вы обнаружите, что уже не возлагаете на своих друзей таких надежд, которые могут оказаться неоправданными. Когда все наши чаяния обращены к Богу и Его власти разрешать любые проблемы, мы уже не ждем этого от своих друзей. Безусловно, Бог часто использует других верующих для того, чтобы явить мне свои дары и милость, но ведь не я выбираю в таком случае сосуд Его благодати. Другими словами, я всегда наблюдаю за тем, как Бог являет себя через других верующих, но не пытаюсь фантазировать, рассуждая о том, что Его помощь должна прийти ко мне через того или иного конкретного человека. Неоправданные ожидания разрушают взаимоотношения. Бог допускает эти крушения, желая, чтобы мы полагались на Него, а не на людей. Надежда на последних – основа для бесконечных разочарований. Однако, когда мы перестаем ждать чего-либо от окружающих, Бог дает нам в помощь таких людей, которые, казалось, менее всего готовы были протянуть нам руку. И вместо разочарования мы переживаем благодарность, снова и снова наблюдая, как Он говорит с нами языком обстоятельств, времени и людей. Любовь не призывает исправлять чье-либо поведение, но побуждает милосердно дарить свою помощь. Вместо того, чтобы с видом знатока выкладывать перед кем-то банальные ответы, мы сможем вместе с этим человеком заглянуть вглубь его проблемы, потому что ощущаем себя такими же странниками, одолеваемыми грехами, как и он. когда таково ваше отношение к миру, вы становитесь для него тем безопасным приютом, в котором души раскрываются, понимая, наконец, что же означает полагаться на Бога во всем. Христиане, которые служат образу требовательного Бога, даже желая добра, будут приносить вред там, где кто-то переживает боль. В те дни, когда мне казалось, что я должен усердно трудиться ради обретения Божьего расположения, я полагал, что любить людей – это подталкивать их к тому же, что делаю я сам. И в моменты, когда другие обращались ко мне за помощью, я указывал им на то, что они делали не так, и поощрял к большему усердию. Неудивительно, что страдающие и обремененные обходили меня стороной. Это открылось мне несколько лет назад. Как-то я оказался в кругу людей, каждый из которых проходил через очень сложный период своей жизни. Потеря работы, кризис в семье, безнадежно больные родственники, хронические заболевания и наркотические зависимости. В одном из разговоров с ними я отметил, что народ Божий, похоже, дожил до тяжких времен. Я добавил, что всего лишь несколько лет назад почти все мои верующие друзья были живым воплощением американской мечты – стабильные семьи, здоровые дети и растущие доходы. Мои слушатели переглянулись. «Может, стоит сказать ему?» – произнес кто-то наконец. «Сказать что?» – спросил я. «Несколько лет назад вы были просто небезопасны для людей с проблемами. У вас были ответы на все вопросы, и этим вы только усиливали в других чувство отверженности и несоответствия. Трудности, которые вам пришлось перенести за последние несколько лет, изменили вас. Вы стали способны сочувствовать страждущим и вселять в них веру, что Отец в свое время тоже выведет их из тупика. Должен отметить, что такое откровение привело меня в замешательство. Но если все то, через что мне пришлось пройти, сделало меня звеном спасения для других, то оно того стоит. Но опять же, это все изменил не я сам. Бесконечное терпение Божье, проявленное ко мне, простиралось через меня на окружающих без всяких усилий с моей стороны. Я не перестаю удивляться тому, как любовь производит через людей чуть ли не подвиги, а они даже не думают о своих поступках, как о жертве. Не так давно я познакомился с женщиной, которая когда-то развелась с мужем после того, как тот объявил ей, что он гей, болен СПИДом и намерен переехать к своему партнеру. Спустя несколько лет его заболевание усугубилось. Ей стало жаль своего бывшего мужа, она почувствовала, Бог хочет, чтобы она позаботилась о нем, поскольку состояние его было безнадежным. Она так и поступила. Поговорив с ним, она вновь переехала к нему, только теперь не как жена, а как сиделка, которая оказывала ему посильную помощь. Я не могу постичь такую жертву. Не думаю, что ее пример может стать стандартной нормой для других, и тем не менее она отзывалась об этом периоде как самым удивительным в ее жизни. Перед смертью ее муж и ее сожитель оба пришли к покаянию и вере. Но это еще не все. После того, как умер ее муж, эта женщина осталась ухаживать за его бывшим партнером. Потом ее помощи начали искать другие люди, зараженные СПИДом. За 10 лет она позаботилась более чем о 60 больных, приведя их всех к вере. В настоящее время она пытается обустроить заброшенную больницу, чтобы расширить оказание такой помощи, а также много путешествует, оказывая поддержку больным СПИДом и тем, кто за ними ухаживает. Любовь может провести вас гораздо дальше, чем закон. При этом все, что вы будете делать, оживится дыханием той любви, которую вы получаете от Иисуса. Если сердце не наполняет Божья любовь, то независимо от своих намерений человек причиняет боль окружающим. Много лет я слышу о практике так называемых иерихонских обходов частных владений, которые необходимы церквям для более эффективного расширения Царства Божьего. При мне один пастор похвалялся историей о том, как заполучил для своей церкви домовладение, о котором давно мечтал. Хозяин продал свой дом церкви после того, как однажды в воскресенье все собрание верующих прошло вокруг этого здания с песнопениями и вознесением молитв. Несколько лет спустя мне пришлось увидеть эту историю глазами противоположной стороны. У нас появились новые соседи. При знакомстве, узнав, что я пастор, они в предельно точных терминах объяснили, что не желают, чтобы им запихивали в глотку христианскую кашу. Мы заверили их, что не будем. Оказалось, что их прежний дом находился по соседству со зданием церкви, и, согласно их версии, прихожане предпринимали все возможное для того, чтобы их оттуда выжить. Они парковали свои машины на их парковочной площадке, топтали им цветы, а однажды даже устроили обход их дома с песнопениями. Наши соседи были уже не молодой парой, поэтому перепугались всерьез. Тем не менее, они держали оборону достаточно долго, не желая сдаваться. Когда решение переехать было все-таки принято, их уже наполняла горечь от того, как с ними поступили. Они отвергали любое упоминание о существовании Бога. Спустя 13 лет мы все-таки смогли познакомиться с ними поближе, в основном благодаря возвращению им их почты, которую по ошибке бросали в наш ящик. Кроме того, случайно мне стало известно, что в силу болезни они не могли сами брать почту из своего почтового ящика. Им приходилось ждать, когда вечером приедет сын. Я сказал, что мне не трудно заносить им почту по утрам, когда я буду выходить за своей. 4 последующих года, до самого нашего переезда, доставка почты стала для нас традицией. Казалось бы, пустяк, а для них большое дело. И вот однажды, после того, как эти пожилые супруги положительно отозвались о моей статье, вышедшей в местной газете, разговор зашел о духовном. Им было интересно, но тема все равно вызывала опасения. Мне удалось познакомить их с Иисусом, мне даже выпала честь вести похороны главы семейства. Эта пара была для нас не миссионерским проектом, а просто друзьями и соседями, о которых мы заботились по мере возможности. Любовь, подобная Божьей, является самой мощной силой во Вселенной. С ней понятно утверждение Павла о том, что если любить так, как любит Бог, то можно не беспокоиться об исполнении закона, ибо в этом он будет исполнен до последней буквы. Иисус говорил тоже: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое». Я знаю, что этот текст может быть истолкован двояко. Всю свою жизнь я следовал неверному истолкованию. Я думал, Иисус говорит, что если я буду любить Его, то стану исполнять Его заповеди в доказательство своей любви. Но все остальное в Его действиях и учении не поддавалось логике этого толкования. На самом деле Он говорит, что если нам удается правильно любить, то соблюдение приходит само собой. Те, кто любят Его так, как любимы сами, всегда пойдут за Ним, куда бы Он ни повел. Это наполняет смыслом и слова Павла о том, что любовь исполняет весь закон. В данном случае разница очень большая, поскольку она определяет, куда будут направлены наши силы – на соблюдение закона или на любовь. И мы знаем, что никаких наших сил не хватит на соблюдение. Но зато изменение личности, которое производит любовь, может помочь жить в этом мире так, как жил Христос. Вот почему Он оставил нам заповедь любить так же, как любит нас Он Сам. Но пока мы не уверены в том, что Он любит, мы так любить не можем. А полностью убедившись в Его любви, мы не сможем удержаться, чтобы не любить в ответ. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих. Вопросы к главе 21. Поразмышляйте над этим. Проявление любви к другим является выплескиванием той любви, которую мы получили. Всякий раз, когда вы замечаете, что ваша жизнь отдана на помощь другим, радуйтесь, потому что это Бог действует в вас. Всякий раз, когда вам тяжело дается любить других, просите Бога продвинуть вас к большему познанию глубин Его любви. Позвольте Ему указать вам на те завышенные требования к людям, которые мешают вам свободно проявлять к ним любовь. Позвольте Ему освободить вас и в этой сфере. Вопросы для обсуждения в группе. Поделитесь некоторыми замечательными моментами вашей жизни, когда Бог выражал к вам любовь через других верующих. Почему такие моменты стали для вас особенными? Обсудите, что делает отношения ценными, а из-за чего они становятся небезопасными. Подумайте, на чем бы мы фокусировались, если бы не сопереживали окружающим нас людям. Если ваша группа собирается регулярно, помолитесь о том, чтобы Бог открыл вам в ближайшие 2 недели, где и по отношению к кому вы можете явить Его любовь. Не стоит планировать проект, если только Бог вам об этом не скажет. Но просто ищите обычного водительства в практическом выражении помощи человеку, которого укажет Господь. Так, чтобы это стало для него благословением, а не манипулированием.